Когда все противные мысли отстранены, борьба с собой для склонения воли кончается, и образуется решимость работать Господу для совершения своего спасения, решимость крепкая, как смерть. Выражение ее «хоть умереть, а не стану более поблажать греху». Святой Макарий говорит о душе, в которой есть истинная решимость. Что бы ни было ей нанесено среди тысячи искушений, все претерпевая, она говорит: «Если умру, не оставлю его», то есть Господа, в угоду греху и врагу. Но чаще выражает он сию решимость закланием души, как заколали животных в жертву. Ибо решимость точно есть самопожрение Господу во всесожжение. Если человек плотской решается приступить к изменению себя самого, сперва он умирает и делается бесплодным для той прежней лукавой жизни. Относительно жертв узаконено было, чтобы сперва заклал ее иерей, и она умерла, а потом, чтобы рассеченная на части была осолена и, наконец, возложена на огонь. Ибо если иерей предварительно не предаст овчати закланию и смерти, то не осоляется и не приносится она во всеплодие владыке. Так и душа наша, приступая к истинному архиерею Христу, должна быть от Него закланной и умрет для своего мудрования и для худой жизни, какую жила, то есть для греха. И как жизнь оставляет жертву, должно оставлять ее лукавство страстей. Как тело, когда из него выйдет душа, умирает и не живет уже той жизнью, какой жило, не слышит, не ходит, так когда небесный архиерей Христос благодатью силы своей предаст закланию и умертвит в душе жизнь для мира, умирает она для той лукавой жизни, какой жила, и уже не слышит, не говорит, не живет в греховной тьме, потому что лукавство страстей, как душа ее по благодати, выходит из нее. И апостол взывает, говоря: «Мне мир распяся и ас миру». Чтобы сильнее запечатлеть эту истину во внимании, святой Макарий пространно изображает, что все неуспехи в духовной жизни, все падения и отпадения, все нравственные нестроения происходят от недостатка самоотверженной решимости работать Господу с отрешением от всего. Очень немного таких, которые с добрым началом соединили добрый конец, непреткновенно дошли до цели, имеют единую любовь к единому Богу и от всего отрешились. Многие приходят в умиление, многие делаются причастниками небесной благодати, уязвляются небесной любовью, но не выдержав встретившихся на пути различных борений, подвигов, трудов и искушений от лукавого, поскольку у каждого есть желание любить что-либо в мире сем и не совсем отрешаться от любви своей, возвратившись к разнообразным мирским пожеланиям, по слабости и недеятельности или по боязливости собственной своей воли или по любви к чему-либо земному, остались в мире и погрязли в глубине его. А те, которые действительно намерены до конца проходить доброе житие, должны при той небесной любви не принимать на себя добровольно и не примешивать никакой другой любви и приверженности, чтобы не положить тем препятствие духовному, не возвратиться вспять и, наконец, не лишиться жизни. Как обетования Божии велики, неизглаголаны и неисповедимы, так потребны нам вера и надежда, и труды, и великие подвиги, и долговременные испытания. Немаловажны те блага, какие уповает получить человек, вожделевающий небесного царства. С Христом желает он царствовать в бесконечные веки. Ужели же не решиться с усердием в продолжении краткого времени жизни сей до самой смерти терпеть борение, труды и искушения? Господь взывает: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, повседневно радуясь, и по мне грядет». И еще: «Аще кто не возненавидит отца, матерь, жену, чад, братью и сестр, еще же и душу свою, не может мой быть и ученик. Но весьма многие из людей, хотя намереваются получить царствие и желают наследовать вечную жизнь, однако же не отказываются жить по собственным своим хотениям и следовать им хотениям. Лучше же сказать, следовать посевающему в них смутное, и не отрекшись от себя, хотят они наследовать вечную жизнь, что невозможно, истинно слово Господне. Те непреткновенно шествуют, которые по Господней заповеди всецело отреклись от себя, возгнушались всеми мирскими пожеланиями, связями, развлечениями, удовольствиями и занятиями, имеют пред очами единого Господа и вожделевают творить Его заповеди. Посему собственной своей волей совращается каждый, если действительно не захотел он отречься от себя, и при той любви любит еще что-нибудь, услаждается какими-нибудь удовольствиями или пожеланиями века сего и не имеет Господу всецелой любви, сколько возможно сие для произволения и хотения. Иногда хорошие, по-видимому, начинания приводятся в исполнение ради славы и людской похвалы, а это пред Богом равно неправде и татьбе, и другим грехам. Ибо сказано: «Бог рассыпа кости человекоугодников». И в добрых, по-видимому, делах лукавый видит себе услугу. Он весьма разнообразен и обманчив в мирских пожеланиях. Для какой-нибудь земной и плотской любви, который человек связывает себя по собственной воле, улавляет его грех, делается для человека оковами, узами, тяжким бременем, который потопляет и подавляет его в веки лукавым, не давая ему собраться с силами и возвратиться к Богу. Что возлюбил человек в мире, то и обременяет ум его, овладевает им и не позволяет собраться с силами. От этого зависит и равновесие, и склонение, и перевес порока. Этим испытывается весь род человеческий, испытываются все христиане, живущие в городах, или в горах, или в обителях, или в полях, или в местах пустынных. Потому что человек, уловляемый собственной своей волей, начинает любить что-нибудь. Любовь его связывается чем-нибудь, и не всецело уже устремлена к Богу. Например, иной возлюбил имение, иной золото и серебро, иной же многоученую мирскую мудрость для славы человеческой, иной возлюбил начальство, иной славу, иной любит безвременные сходбища, иной весь день проводит в рассеянии и удовольствиях, иной обольщается праздными помыслами, иной для человеческой славы любит быть как бы законоучителем, иной услаждается недеятельностью и нерадением. Другой привязан к одеждам, иной предается земным попечениям, иной любит сон или шутки, или сквернословие. Чем привязан кто к миру, малым или великим, то и удерживает его, и не позволяет ему собраться с силами. С какой страстью человек не борется мужественно, ту любит он, и она обладает им и обременяет его, и делается для него оковами и препятствием уму его обратиться к Богу, благоугодить ему и, послужив ему единому, сделаться благопотребным для царствия и улучить вечную жизнь. А душа, действительно стремящаяся к Господу, вся и всецело к Нему простирает любовь свою, и сколько есть сил к Нему единому привязуется своим произволением, и в этом приобретает помощь благодати, отрицает сама себя и не следует хотениям ума своего, потому что по причине неотлучного с нами и обольщающего нас зла ходит он лукаво